Глава 23. Ильдерим. Пробудившись от продолжительного и глубокого сна, рыцарь Леопарда увидел себя в обстановке, совершенно не похожей на ту, которая окружала его, когда он ложился спать. Он лежал на роскошной восточной тахте, и чьи-то заботливые руки сняли с него замшевую куртку и заменили ее ночной сорочкой тончайшего полотна и широким шелковым халатом. Он лежал под шелковой крышей шатра, сверкавшей самыми яркими красками. Вокруг тахты был натянут тонкий полог из легкого газа. Он оглянулся, как бы желая убедиться, что в самом деле уже не спит. Все, представшее его взору, не уступало по роскоши ложу. Переносная ванна кедрового дерева, инкрустированная серебром, стояла, готовая к его услугам, и поднимавшийся из нее пар разносил запах ароматических веществ, добавленных к воде. Чтобы окончательно рассеять остатки одури, рыцарь решил принять ванну и почувствовал после нее восхитительную бодрость. Он вытерся полотенцами из индийской шерсти и собирался выйти и посмотреть, изменился ли мир снаружи столь же сильно, как то место, где он заснул. Но его одежды нигде не было, а вместо нее он увидел сарацинский наряд из богатых тканей, саблю, кинжал и все, что полагается носить знатному эмиру. В нем возникло подозрение, что эта чрезмерная заботливость имела целью пошатнуть его в своей вере. Было хорошо известно, что султан, высоко ценивший знания и храбрость европейцев, с безграничной щедростью одарял тех, кто, попав к нему в плен, соглашался надеть челму. Поэтому сэр Кеннет, набожно перекрестившись, решил не дать завлечь себя в ловушку. Чтобы ничто не могло его поколебать, он твердо вознамерился как можно меньше пользоваться вниманием и роскошью, которыми его столь щедро осыпали. Однако он все еще чувствовал тяжесть в голове и сонливость. Он прилег на тахту и снова погрузился в дремоту. Но на этот раз его сон был нарушен. Молодого шотландца разбудил голос врача. Стоя у входа в шатер, тот осведомлялся о его здоровье и о том, хорошо ли он отдохнул. «Могу я войти к тебе?» — спросил он в заключении. «Ибо полог перед входом задернут». «Хозяин не нуждается в разрешении, чтобы войти в палатку своего раба», — возразил сэр Кеннет, желая показать, что он не забыл о своем положении. «А если я пришел не как хозяин?» — задавал вопрос Аль-Хаким, все еще не переступая порога. «Врач, — ответил рыцарь, — пользуется свободным доступом к постели больного». «Я пришел и не как врач, — сказал Аль-Хаким, — а потому я все же хочу получить разрешение, прежде чем войти». «Тот, кто приходит как друг, а таковым ты до сих пор был для меня, находит жилище друга всегда открытым для себя, — сказал сэр Кеннет. «Но все-таки», — продолжал восточный мудрец, не оставляя манеры своих соплеменников выражаться обиняками, — «если я пришел не как друг». «Для чего бы ты ни пришел, — сказал шотландский рыцарь, которому уже надоели все эти разглагольствования, — кем бы ты ни был, ты хорошо знаешь, что я не властен и не склонен запрещать тебе входить ко мне». «Тогда я вхожу, — сказал Эль-Хаким, — как твой старый враг, но враг честный и благородный». С этими словами он вошел и остановился у изголовья сэра Кеннета. Голос его был по-прежнему голосом Аданбека, арабского врача, но фигура, одежда и черты лица Ильдерима из Курдистана, прозванного Шеркофом. Сэр Кеннет уставился на него, как бы ожидая, что этот призрак, созданный его воображением, вот-вот исчезнет. «Неужели ты, — сказал Эль-Хаким, — ты, прославленный Витязь, удивлен тем, что воин кое-что понимает в искусстве врачевания. Говорю тебе, назыриянин, настоящий рыцарь должен уметь чистить своего коня, а не только управлять им, и прежде всего он должен уметь лечить раны столь же хорошо, как и наносить их. Ты все еще так сильно изумлен? Неужели во время твоих скитаний по свету ты проявил столь мало наблюдательности и не понял, что люди не всегда бывают теми, кем они кажутся? А ты сам? Разве ты тот, кем кажешься? «Клянусь святым Андреем, нет!» — воскликнул рыцарь. «Для всего христианского лагеря я изменник, и одному мне известно, что я честный, хотя и заблудший человек». «Именно таким я тебя и считал», — сказал Ильдерим. «И так как мы делили с тобой трапезу, я полагал своим долгом избавить тебя от смерти и позора. Но почему ты все еще лежишь в постели, когда солнце уже высоко в небе, или эти одежды кажутся тебе недостойными того, чтобы ты их носил?» «Они не подходят для меня», — ответил шотландец. «Дай мне платье раба, благородный Ильдерим, и я охотно надену его. Но ни за что на свете я не стану носить одеяние свободного восточного воина и мусульманскую челму». «Назариянин», — ответил эмир, — «разве я не говорил тебе, что Саладин не стремится обращать в мусульманство кого бы то ни было, за исключением тех, кого святой пророк побудит к принятию его закона? Насилие и подкуп — одинаково неприемлемые средства для распространения истинной веры. Итак, без колебаний и сомнений облачись в приготовленное для тебя платье, ибо если ты отправишься в лагерь Саладина, твоя европейская одежда привлечет к тебе назойливое внимание и, возможно, послужит поводом для оскорблений.